Дорогие радиослушатели, Господь опять дарует нам возможность беседовать о символе веры. В прошлой беседе мы говорили о необходимости символа веры и указали, что символ веры необходим для определения нашей веры, для представления нормы или стандарта и для предоставления материала для христианского учения и проповеди. Сегодня мы желаем ответить на вопрос – что я имею в виду, когда я говорю «я верую»? Символ веры – это изложение догматов христианства или выражение нашей веры. Повторять символ веры – это значит подтвердить, во что мы верим. Поэтому символ веры начинается словом «верую». Но что значит это слово? Что мы имеем в виду, когда мы говорим «верую»? Вера достигается разными путями. Во-первых, вера может прийти через эксперимент или доказательство. Если я желаю убедить, что 2 и 2 – 4, я могу взять две косточки на счетах и добавить к ним еще две косточки и на опыте убедиться, что их будет 4. Я также на опыте могу доказать, что водород и кислород, соединенные как H2O, образуют воду, или что металлы расширяются при нагревании или сокращаются при охлаждении. Немало истин и фактов я могу доказать на основании опыта и доказательства. Я верую в результате опыта, потому что я вижу своими собственными глазами. Во-вторых, вера может прийти через процесс рассуждения. Я могу при помощи серии логических шагов продемонстрировать, что квадрат гипотенузы прямоугольника равен сумме квадратов других двух сторон. Я могу пройти через шаги доказательства и могу быть уверенным в результате, к которому они меня приведут. Я могу употребить процесс логики, чтобы прийти к некоторым заключениям, в направлении которого каждый шаг в аргументе является непреклонным звеном. В-третьих, вера может прийти через принятие авторитета. Мы фактически во всякой сфере жизни ежедневно принимаем на основании авторитета тех, кому мы доверяем. И чем больше жизнь делается сложной и шире распространяется человеческое познание, тем больше мы полагаемся на слово эксперта в фактах, которые мы не в состоянии выяснить или доказать. Ученые говорят нам, что свет движется со скоростью 186 тысяч миль в секунду, что свету из ближайшей звезды нужно 4,5 года, чтобы достичь Земли. Я верю, что это истинно так, хотя я не имею ни познания и ни средства доказать это. Астрономы говорят мне, что Солнце от Земли 92 900 000 миль, что в диаметре оно 864 тысячи миль. Я только могу поверить их слову. Если мы больны, мы должны принять слово доктора или специалиста о том, что с нами не в порядке. Мы должны согласиться с их мнениями, что такое лечение или такое лекарство поможет нам. Мы настолько питаем доверие к авторитету хирурга, что мы позволяем ему усыпить нас и тогда оперировать нас. Мы не можем сказать, верно ли его решение, не можем решить между разными методами лечения. Мы должны верить специалисту, и ради этой веры мы рискуем нашей жизни. В-четвертых, вера приходит через свидетельство людей, которым мы доверяем. Многое в жизни мы не можем доказать или пережить. Я не могу доказать, что Куликовская битва была в 1380 году, но я принимаю свидетельства историков. Я не знаю, как выглядит Москва из личного опыта, но я принимаю описание людей, которые были в ней. Мы верим в некоторые факты, потому что свидетельство кажется убедительным и потому что мы принимаем знания и опыт и характер людей, которые свидетельствуют. Это также относится к христианской вере. По крайней мере, частично христианство основано на историческом событии. Появился Иисус Христос в Палестине несколько столетий тому. Свидетельство этого факта мы должны проверить и принять, или иначе рухнет наше основание веры. Дальше. Если добрые люди в каждом веке свидетельствуют, что они пережили Иисуса Христа, и Он стал их спасителем, и если что-то в их жизни отличает их от других, тогда мы поступим неразумно, если, по крайней мере, не проверим их свидетельства, ибо подобные люди имеют право говорить. В-пятых, это приводит нас прямо к очень родственному источнику веры. Вера приходит через принятие произведенного чем-то эффекта или результата, хотя производящий результат вне нашего познания и понимания. Я верю в существование электричества, потому что я видел его результаты и употреблял его силу. Мы поэтому можем верить в христианство просто на основании производимого им личного результата на жизни людей и на основании продемонстрированного изменения, которое оно произвело в человеческом обществе и поведении. Результаты христианства – указатели веры. В заключение, вера приходит от переживания или опыта. Фактически, переживание имеет заключительное слово. На основании переживания не нужно говорить «я слышал, что это так», можно сказать «я лично знаю, что это так», потому что это произошло со мною, и я это пережил на опыте. На аргумент переживания не имеется ответа. И так как христианство состоит из личного отношения между человеком и Богом через Иисуса Христа, переживание является окончательным аргументом христианской веры, ибо личное переживание можно оценить только, когда переживешь его. Остается еще одно сказать. Слова «вера» и «верую» можно употреблять в двух смыслах. Во-первых, имеется вера, которая заключается в соглашении ума, что что-то является истиной. Но это соглашение не имеет никакого эффекта на действие человека. Возьмем простой пример. Я могу интеллектуально быть убежденным, что курение папирос содействует заболеванию рака легких, и все же я буду продолжать курить. Моя вера не произвела эффекта на мой ум, и она никогда не проявилась в действии воли поступка. Во-вторых, имеется вера, которую можно назвать полной верой. В ней вся жизнь человека и каждое действие демонстрируется тем, во что он верит. Эта вера является действием не только ума, но всей личности. Возьмем опять пример. Моя вера, что 2 и 2 – 4, демонстрирует каждое финансовое дело я совершаю каждый день. Нет сомнения, что является христианской верой. Христианская вера – это не принятие умом или интеллектом серии предложений, но это посвящение всей жизни убеждению, что все, чему учит Иисус Христос о Боге и человеке и о мире, является истиной. Многие повторяют символ веры и говорят «верую» и не знают, что это значит. Мы с вами посмотрим на разные пути, как приходит вера. Апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе в 17 стихе говорит «вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Прежде чем сказать «верую», нужно знать, во что верую. Это знание веры приходит через слушание и чтение Библии. За слушанием следует воспринятие истины, соглашению с нею. Мы соглашаемся с истинностью, как уже указали, через доказательства, рассуждения, принятие достоверности авторитета и свидетелей и произведшего эффекта веры на других. Но такая вера есть вера умственная, головная. Полная, истинная, живая вера есть ничто иное, как полнейшее посвящение себя и жизни убеждению. Поэтому, дорогие радиослушатели, посвятите и вы вашу жизнь Иисусу Христу. Аминь.